К полудню войско достигло Остии, небольшого городка, основанного по преданию четвертым римским царем Анком Марцием. Остия выросла на соли. Напротив города, на правом берегу Тибра, видны соляные варницы. На торговле солью и разбогатели римские колонисты. Дорога, ведущая вглубь полуострова через Рим, стала называться Соляною. Теперь ее можно назвать и Хлебной. Через Остию в Рим идет зерно из плодородной Кампании. Остия — это морские ворота Рима. Недаром во время Первой войны с пунами к Остии подошел Гамилькар Барка с флотом. Но то, что удавалось отцу, не удастся сыну. У пунов мало военных кораблей. Ганнибал возлагает надежды лишь на конницу и слонов. Таково мнение сената, посылающего войско морем в Иберию. Войско должно отвлечь внимание Ганнибала, а в это время главные силы римлян высадятся в Африке у стен Карфагена. Публия взволновала зрелище огромной флотилии из 60 судов, стоявших на якорях близ Остии. Консул же не разделял восторгов сына. «Какой это флот!» — говорил он, покачивая головой. «Вот у моего коллеги 160 кораблей, не считая мелких сторожевых. Когда мы тянули жребий, Сempronius улыбнулась Фортуна. Ему досталась Африка. Фортуна — богиня судьбы у римлян. Нам же придется иметь дело с косматыми галлами и иберами. Я не сомневаюсь, что Карфагенский сенат немедленно отзовет Ганнибала из Иберии, как только флот Сempronius покажется у Карфагена». В Остии после принесения жертвы морским богам консул взял сына на свой корабль. Справа по борту тянулся плоский берег с редкими селениями и городами. Еще лет 100 назад они принадлежали могущественному народу, этрускам, власть которых простиралась на обширные районы Средней и Северной Италии. Потомки этрусских морских разбойников превратились в мирных пастухов и землепашцев, исправно платящих налоги и подати. Отец оживился, когда берег повернул влево, образовав огромную дугу. Это было побережье Лигурии, где ему приходилось воевать в молодости. Одна за другой мелькали мрачные сторожевые башни, ранее крепости воинственных лигуров, а теперь обиталище морских птиц. «Здесь, — говорил отец, — скрывался неприятель и свозил сюда хлеб, прятал скот. Каждую крепость приходилось осаждать. Лигуры дрались, пока у них было продовольствие. Однажды утром Публий увидел на горизонте гряду облаков. Сколько он ни вглядывался, их причудливые очертания были неизменны. И тогда юноша догадался, что перед ним снежные вершины Альп, отделяющие землю покоренных римлянами племен от страны неподвластных им галлов и лигуров. Вскоре переменился ветер. Теплый и нежный зефир сменился холодным аквилоном. Зефир — южный ветер, аквилон — северный. Корабль стало качать, заходила палуба под ногами. Кормчий приказал отойти от бортов. В глазах у Публия все расплывалось, подкашивались ноги. Нептунова болезнь. Нептун — бог моря у римлян. Нептунова болезнь — морская болезнь. Она изматывала людей, непривычных к морю. Но муки длились недолго. Корабли приблизились к берегу. Это был вход в Массалию. Холмы, на которых расположен город, амфитеатром спускались к гавани, имевший правильную форму орхестры. Орхестра — круглая площадка, на которой в греческом театре находился хор. Орхестра имелась в позднейшем римском театре, но служила своеобразной ложей, где сидели сенаторы. В В довершении сходства у мола стояли корабли, издали напоминавшие группу харистов.